снова повторил Хейер. Он взял пачку бумаг и сел в свое кресло. Луцилла пошла в свою крошечную рабочую комнату. Там она села за пишущую машинку и угрюмо уставилась в окно. Том Хеннекей двое суток обдумывал, что он может затеять против Харди. Причиной столь долгих размышлений было сознание той огромной опасности, которая грозила ему в случае какого-либо промаха. Ли Харди не принадлежал к тем людям, которых можно было безнаказанно задевать. У него были свои доверенные лица. Правда, он старательно следил за своей репутацией и старался, чтобы она была незапятнанной. Но всем было известно, что нельзя остановиться ему на дороге. В таком случае ему следовало только подать знак Джеку Смиту, и человека так избивали, что он попадал в больницу. Джек Смит мог быстро охладить пыл противника не хуже, чем блюститель порядка. Это был гигантский гомосексуалист с белой кожей, мышиного цвета волосами, спадающими на низкий лоб, жирным лицом ребенка и неправильной речью. Его постоянным спутником был Мо Линкольн, тощий грязный негр с Ямайки, который мог без промаха метать нож на расстоянии до 40 метров. Когда на бегах происходил какой-нибудь скандал, Джек и Мо всегда оказывались на месте и за несколько минут ликвидировали его. Когда-то раньше им еще приходилось вмешиваться, чтобы прекратить спор, но теперь стоило им только появиться, как спорщики моментально расходились. Хеннекей хорошо знал, что рискует заполучить визит этой пары, если он насядет на Харди. Но, взвесив все «за» и «против», он решил, что попробовать все-таки стоит. В начале 12-го, когда он сидел один в своей маленькой конторе, он поднял трубку и набрал номер Харди. К аппарату подошел сам Харди. «Говорит Том Хеннекей», — начал владелец конторы. «Я говорю с вами из парка-мотеля в Оюсе. Вы сможете заехать сегодня ко мне вечером? Ну, так скажем, часов 10». Последовавшая за этим пауза придала ему мужество. Затем Харди спросил: «Что все это значит? О чем идет речь?» «По телефону об этом не стоит говорить. Давайте лучше встретимся. Давайте встретимся. Тогда приезжайте ко мне в контору», — резко сказал Харди. «У меня была полиция», — сообщил Хеннекей. «И они уже интересовались вами. Поверьте, вам лучше было бы приехать ко мне». И он тихо положил трубку, поздравил себя с мужеством, с которым он разговаривал с Харди. Затем вынул носовой платок и вытер им вспотевший лоб, открыл ящик стола и достал специальный полицейский револьвер 38-го калибра. Убедившись, что оружие в исправности, он положил его в задний карман брюк. Когда он уже закрывал ящик, открылась дверь, и в комнату вошел низкий черноволосый мужчина с лицом, похожим на морду ласки. На нем был грязный серый костюм и засаленная шляпа. Подъехавшую машину Хеннекей как следует не рассмотрел. «Наверное, это опять эти стервятники, которые хотят посмотреть на место убийства или провести здесь даже ночь, чтобы потом рассказывать своим друзьям и приятелям, как он здесь провел ночь и спал на той самой кровати, на которой зарезали Сью Парнелли». После газетных сообщений об убийстве в отеле стало полным-полно таких типов. Он встал, чтобы сообщить этому маленькому человечку,